Глава четвертая. Пушистый хомяк, которого Валя отказался убивать, за полчаса сделался его лучшим другом. Хомяк был нормален посреди безумной торпы, и он был напуган, подобно Вале, и он, как справедливо заметила Александра Игоревна, полностью зависел от нового хозяина. Маленьких клеток в продаже не было. Валя купил большую, к ней поилку, кормушку, колесо, туалет и наполнители. И минеральный камень, так сказали в магазине. «Тебе будет у меня хорошо, парень», — бормотал Валя, хотя уже не помнил точно, кого ему продали, мальчика или девочку. Кажется, все-таки парня. Обустраивая питомца, Валя снова забыл, что он в торпе. И только тяжелые шаги в коридоре и звук ключа в дверной скважине вернули его к действительности. Валя успел подумать, что близнецы, возможно, выставят его из комнаты вместе с хомяком. Он даже придумал, что сказать им, когда они обнаружат нового соседа. Он даже открыл рот. Близнецы не заметили ни Вали, ни хомяка. Они вообще вокруг ничего не видели. Пашка, обычно спокойный и приветливый, теперь был серым, как тряпка из мешковины, и держался за стену, чтобы не упасть. Артур усадил его на кровать, сбегал на кухню, принес воды. Пашка пил, обливая футболку. Артур что-то говорил ему, очень тихо. Валя не мог разобрать ни слова. Ему показалось даже, что близнецы говорят на своем, никому непонятном языке. «А что случилось?» — рискнул спросить Валя. «Не пропусти свое время». Сквозь зубы отозвался Артур. «Индивидуальные». Только теперь Валя осознал и вспомнил, что Артур учил много часов. Пашка открывал книгу 3 раза по 5 минут. А он, Валя, прочитал всего 2 строчки на утренних занятиях портного. И если портнов каким-то образом наказал Пашку за лень, Вале достанется больше. Он почти не опоздал. Ну, 30 секунд. Портнов занимался тем, что выкладывал на столе узор из золотых кругляшек. Валя сразу узнал монеты и остановился, едва сумев выдавить «Здрасте». «Садись», — Портнов, не глядя, указал ему на стул. «Модуль с собой?» Валя не сразу понял, что Портнов говорит об учебнике. «Да, модуль был с собой». По дороге Валя пытался на ходу что-то прочитать, натыкался на людей и стены и один раз немножко упал. «Открывай страницу 3, параграф 1. Читай медленно, вдумчиво, молча». Учебник был совсем новый. Книга «Предатель» всем своим видом показывала, на каком месте и сколько раз ее открывали. «У меня плохое зрение», — сказал Валя, пытаясь отсрочить неотвратимое. «Одолжить мои очки? Поверх твоих». Валя позавидовал хомяку. Сидит теперь в клетке, жует свой корм, и никто на него не смотрит поверх узких стекол. А взгляд у портного такой, будто плетка в руках. Параграф 1. Валя прочитал это слово 5 раз подряд, прежде чем опустить глаза и поползти по строчке, будто по колючей проволоке. Абракадабра. Но по мере того, как глаза продирались сквозь бессмысленные строчки, в ушах нарастал грохот, а в голове боль. Что-то менялось и в комнате, и внутри самого Вали. Он вдруг увидел, как на странице проступает узор, выложенный портновым на столе из золотых монет. Он перевернул страницу. Узор переметнулся и сюда. Вали читал, заставляя себя не шевелить губами. Узор разгорелся очень ярко, а потом начал меркнуть, и Валя вдруг понял, что не может мигнуть, не может перестать читать. Глаза горят, будто засыпанные песком, а он читает, читает. Он еще раз перевернул страницу, и все поле его зрения залилось красным. Последний абзац, тот, что надо было выучить на память. «Стоп», — сказал Портнов, — «совсем как недавно Александра Игоревна». Валя понял, что может закрыть глаза, и тут же это сделал и пожелал так сидеть, зажмурившись навеки. «Вот так надо работать». В темноте Валя услышал, как щелкает зажигалка, и почуял носом запах сигарет. На удивление, не противный, а даже приятный запах. Вот так каждый день. Ты понял? Валя чуть-чуть приоткрыл глаза. На столе перед Портновым высилась груда монет, как в кино про средневековых менял. Портнов поймал его взгляд. «Мой тебе совет. Пойди к Александре Игоревне и попроси отменить освобождение от физры». «У меня слабое здоровье», — тихо, но очень твердо ответил Валя. «Вот и надо его поддерживать физкультурой и спортом. Александра Игоревна хочет иметь на тебя монополию, оно и понятно. Но предмет Дмитрия Дмитриевича необходим тебе. Именно тебе». Валя вспомнил, как звали физрука. «Дим Димыч». Ну и пошлость. «Это решает Александра Игоревна». Валя сам поразился своей находчивости. Портнов прищурился, разглядывая его сквозь сигаретный дым, и к Вале на секунду вернулось ощущение, что его изучают на просвет, насквозь. «Олег Борисович», — Валя, кажется, впервые обратился к нему по имени. «Это клетка для хомяков с кнопкой. Она правда убивает или это муляж?» «Убивает». Портнов затянулся. «Ей нравятся дохлые хомяки?» «Ей не нравятся покорные студенты. Она ищет баланс между безволием и страхом, готовностью исполнить любой приказ и способностью на сверхусилие. Ты не поймешь ни слова, даже если мне придет в голову тебе что-то объяснять». «Посмотрим», — подумал Валя, а вслух сказал. «А что вы сделали с Григорьевым П?» Портнов затушил сигарету. «Ты ведь не знаком с Константином Фаритовичем?» «Нет», — сказал Валя и вспомнил, что Пашка спрашивал его о том же. «Я дал мотивацию Григорию П., — сказал Портнов, не обращаясь с докладной к его куратору. Пожалел?» «Пожалели?» «Ну нет, конечно», — Портнов подавил зевок. «Когда говоришь с первокурсниками, приходится вписываться в их представление о мире. Я никого не жалею. Нет такой опции. Но Павел разумный юноша. Он меня понял». Валя прикусил язык. Он чуть было не спросил, почему Портнов не обошелся с ним, Валей, точно так же, как с Пашей Григорьевым. «Потому что вы разные, и у вас разное предназначение», — негромко сказал Портнов. Валя поперхнулся. «Ну и вы меня поняли, Шанин», — сказал Портнов другим тоном, и Валя невольно втянул голову в плечи. «Идите работать». Вале всего только и требовалось, что пройти по коридору, пересечь вестибюль и вырваться под небо через черный ход. Во двор. А если он юркнет сейчас в общежитие, никакая Александра Игоревна сегодня ему не грозит, и разговора о физкультуре не будет. И вот когда между Валей и его временной свободой оставалось каких-то 50 шагов, он увидел Александру. Та беседовала с темноволосой женщиной в деловом костюме, идеальной, совершенной. Вчера, когда Валя узнал, что эта дама преподает на втором курсе, он мысленно пожалел, что нельзя Портнова обменять на нее. Теперь он изменил траекторию так, чтобы оказаться за постаментом конного памятника и подождать в укромном месте, пока женщины закончат беседу и уйдут по своим делам, ведь не станут же они вечно торчать в вестибюле. Бронзовый жеребец нависал над ним со всеми анатомическими подробностями. И Валя снова подумал, а зачем эта статуя здесь? Что она означает? Чем только не украшают себя старинные университеты, но эта статуя не была украшением. Что-то тревожное было в ней, давящее. «Побеседуем в 14-й», — услышал он голос Александры. «Не решать же такие вещи на ходу». «Шанин?» Она, оказывается, успела заметить Валю, хотя стояла к нему спиной. Валя вышел из-за постамента с невинным видом, неосознанно копируя повадки своего хомяка. Красивая преподавательница уже шла по лестнице вверх. Каблуки ступали по мрамору ровно, юбка-карандаш облегала бедра. Валя невольно задержал на ней взгляд. У него дрогнули ноздри. За уходящей стелился почти различимый глазом шлейф нежных и терпких духов. «Не туда смотришь», — с ухмылкой сказала Александра. Валя покраснел и от этого еще больше смутился. Александра, не обращая внимания на его чувства, подошла ближе и снова посмотрела насквозь. И Валя моментально и думать забыл о духах и бедрах. «Отлично», — мягко сказала Александра. «Что ты собирался мне сказать?» «Я?» Александра и не думала ему помогать. Ждала. «Олег Борисович», — наконец-то выдавил Валя, — «не согласен с вашим решением, но решаете все равно вы, я же правильно понимаю? За вами последнее слово». «Ты интриган». Она усмехнулась. «Так с чем не согласен Олег Борисович?» «С моим освобождением от физкультуры». Валя поглядел наивно, снова подражая хомяку. «Но вам же виднее». «Кое-что изменилось», — серьезно сказала Александра. «Олег Борисович прав. Ты снова будешь ходить на физру». У Вали сами собой заныли все мышцы, которые утром почему-то перестали болеть. Александра кивнула ему и пошла по лестнице вверх. Ее туфли на невысоком каблуке ступали мягко и хищно. Валя почему-то подумал, что она идет как ищейка по следу, по шлейфу тонких духов.